Афоризм 16. Благодаря сарьями на трех изменениях возникает знание прошлого и будущего. Вследствие саньямы относительно изменений качественной определенности, отличительных признаков и состояний или условий существования у йогинов возникает знание прошлого и будущего. Концентрация сознания, созерцание и сосредоточение – это триада психотехнической практики. Получает совокупное название саньяма. Благодаря такой саньяме тройственное изменение, которое испытывается непосредственно в личном опыте, порождает у них знание прошлого и будущего. И еще раз афоризм. Благодаря саньяме на трех изменениях возникает знание прошлого и будущего. А вот здесь рассматривается такой аспект, достаточно таинственный в йоге, как предсказание будущего, как знание о том, что случилось и так далее. Ну, то есть во всех комбинациях и хитросплетениях. Всякого рода такие истории о неких индийских мудрецах, к которым ты можешь прийти, и они, глядя на тебя, скажут все твое будущее. Более того, они могут рассказывать твое прошлое и какие-то конкретные моменты давать тебе из будущего, что всегда вселяло такой благоговейный трепет и уважение вот к мудрецам. И если вот с точки зрения европейца это приобретает некий такой, может быть, мистический, непостижимый характер и окрас, то есть скорее где-то даже пугает и восхищает, то в самой же науке йоги это явление, оно, ну, имеет, ну, не хочу сказать рядовой такой характер, но достаточно закономерный характер. Это логическое вытекание из того, из той теории, на которой сама жиждется йога, на которой жиждется, значит, вот вся теория возникновения Вселенной, человека внутри этой Вселенной. Ну, безусловно, опять же, до какого-то уровня, потому что сразу вот так вот одним махом нельзя сказать, что вот Вселенная такая, а не другая. Но можно с какой-то хорошей степенью достоверности действительно предсказать будущее и рассказать о том, что было в прошлом. Спекуляций на эту тему много, но подходить к этому надо со здравым смыслом. Это должно не ослаблять разум, а наоборот усиливать. Потому что, как правило, когда человек сталкивается с такими явлениями, он скорее лишний раз задвигает свой разум на второй план и говорит себе: «О, мне этого никогда не сделать, никогда не достичь, никогда и не понять». Вот. И тем самым он себя загоняет в такой угол неверия в себя. А йога же говорит, что все эти сверхспособности, о которых так много сказано, это некий результат, вот, соответственно, так сказать, этих практик. Ну и действительно, давай рассмотрим теперь с точки зрения метафизики. И здесь наблюдается некий такой любопытный феномен, что ли. Вот весь опыт жизненный, который получает йог, он его получает через зеркало Будхи. Мы уже рассматривали этот вопрос. То есть весь жизненный опыт, он превращается в некие такие мыслеформы, которые проходят по Будхе в виде ощущений, мыслей, реакций. И по большому счету человеческое «я» постигает свой путь в этой Вселенной, в первую очередь по вот этим вот волнам в Будхе, осознавая их. Но если известен закон о том, что как одна волна вот на этом озере Будхи распадается на много маленьких, как одна волна порождает другую и так далее и тому подобное. То есть, если познан интуитивно этот закон, то, как следствие, даже уже не зная, может быть, всех нюансов из внешней вселенной, но получив какую-то отправную точку через органы чувств, человек начинает делать выводы. Но выводы эти кажутся совершенно мистическими для обычного человека, не вовлеченного в эту практику. Вспомним знаменитые произведения Конан Дойля про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Это очень в этом смысле показательные и поучительные произведения, потому что там особо не раскрывается сам метод. Вернее, даются какие-то такие некие наброски. Вот как Шерлок Холмс, он воспроизводил предыдущие события. Но при более детальном и глубоком изучении Конан Дойл, значит, он описывал фактически метод работы йога. Как йог пользуется своими ментальными способностями. Ну, в данном случае он вложил эти способности, так сказать, вот в руки Шерлока Холмса, который открывал какие-то запутанные преступления. Насколько это был, конечно же, придуманный персонаж, насколько же какие-то крупицы истинности за этим стояли, нам очень трудно сказать, потому что сам Конан Дойль, он очень интересовался всякого рода оккультными такими учениями. Был один из, ну, действительно, тех англичан, которые относились вот к культуре и каким-то традициям, покоренным, значит, народом, а в те годы, пожалуй, Англия достигла своего расцвета, полмира принадлежала Англии. И, так сказать, вот с этим научной точкой зрения были проработаны вот, соответственно, некоторые такие знания Востока, буддизма, ну, Индии, имеется в виду Тибета, там, что граничные области. Так вот, что же получается? Как же механизм этот работает? Вот как объяснял это все Шерлок Холмс? Он, как это называл, дедуктивным методом, брал тот или иной предмет и по каким-то едва заметным признакам, царапинам и так далее, как бы выводил логически, как это все могло произойти. Но и внешне это действительно некий такой правдоподобие сценария кажется. Но в йоге считается, что, как бы, если бы Шерлок Холмс и владел этими методами, то он скорее бы в первую очередь пользовался внутренними методами, а потом, для того, чтобы бедного доктора Ватсона успокоить, начинал придумывать какие-то, ну, как бы, параллельные линии для объяснения. То есть, если уже ответ ясен, то достаточно просто составить комбинацию каких-то там внешних объектов, внешних явлений, чтобы прийти к тому же самому заключению. Но вопрос в том, что первично. И в этом смысле в йоге заявляется, что первично, в первую очередь, уже саморешенная проблема, полученная информация. Вопрос в том, а каким же образом, как теория йоги объясняет приход этих знаний? И здесь я бы взял на себя смелость с точки зрения йоговской интерпретировать это следующим образом, что достаточно породить одну из волн, воспроизводящих тот или иной объект, явление, и зная закон трансформации, зная, как эта волна вообще могла возникнуть и куда она уйдет, причем пользуется этот человек не внешним миром, а маленькой моделью мира у себя в будхе. Ведь какая разница? Да, то есть... Ну, а что это за закон? Вот как он действует? Как приходит понимание этого закона? Значит, он приходит в первую очередь, ну, в своей развитой форме, интуитивным таким, скорее, даже ощущением, нежели логическими выводами. Но здесь очень любопытная связка. Здесь логические умозаключения, логическая напряженность, она крайне активирует эту способность интуиции. Вот почему, собственно, так много внимания уделяется логике в современном мире. Но ошибка только современного мира в том, что кажется, что все достигается логикой. А на самом деле логика, она просто позволяет сосредоточиться на том или ином объекте и на том или ином явлении. А вот уже сам процесс прихождения знаний, он уже вне логики. И в йоге Патанджали это названо саньямой. Мы помним, что это три стадии увеличения силы концентрации. Вплоть до того факта, когда концентрация настолько сильна, что остается только лишь один объект или явление в разуме, а больше ничего не остается. И о нем, понятно, известно все об этом. И о нем известно все, но каким образом? Вот у тебя есть эта волна, мыслеформа, и у тебя есть интуитивное чувство того, а как такая волна могла последовательно сформироваться из множества факторов. То есть, как если бы йог просто взял из самого момента рождения этого предмета или этого явления, просто был и наблюдал. Он воспринимал бы всю информацию, проходящую к нему через органы чувств, и в его будхе бы возникали разные волны. И они бы трансформировались до того момента, когда он держит этот объект или рассматривает это явление. И он видел, что последовательная трансформация этих волн в будхе привела в конечном итоге вот к такой волне. Он держит чашку, да? Ну, как, допустим, он сосредоточился на чашке с чаем. И в голове его возникла вот эта вот форма, мыслеформа чашки с чаем. Но он как бы разложил ее во времени назад. Он смотрел, как из множества других мыслеформ в результате сложилась эта чашка. Ну что это значит? То есть мыслеформа, что там берется кусок глины. Мыслеформа, что она каким-то образом обрабатывается. Мыслеформа о том, что из нее получается. Да? И так далее, и так далее, и так далее. И прям вот кто это делал, в каких условиях, что при этом было. То есть вот такую вот последовательность, все это можно отследить, да? Ну понимаешь, это на самом деле с той или иной степенью уже детализации. То есть, как мы можем сказать, что вот там, допустим, гончар на гончарном круге ее обработал. А вот уже степень там детализации, отходящая уже вовне, она, в принципе, уже может быть не такая четкая. Но мне трудно об этом говорить. Это немножко такой интуитивный процесс. Но в плане того, что понятно, что ее обработал не каменщик, а гончар. И это известно точно. Ну, если действительно ее не каменщик обработал. То есть, вот как представь себе, на поверхности возникло много волн, с течением времени как там пересекались, возникла одна волна. А потом процесс начинает идти дальше. Какие-то другие взаимодействия, эта чашка, значит, долго употреблялась, потом разбилась, потом ее выбросили. Во внешнем мире это явление, что из нее пьют чай, что ее кто-то когда-то разбил, что она валяется там где-нибудь на свалке. Но все внешние явления порождают волны во внутреннем мире мыслеформы. И тебе не обязательно ждать, пока это случится вовне. Ты можешь как бы сгенерировать прогноз. Вот у тебя есть эта чашка, и ты начинаешь как бы прогнозировать, как бы если угодно, в будущее, как эта мыслеформа распадается на множество других. Что вот она использовалась, и вот она на много осколков разбилась. И ты как бы не делаешь это в реальности, в реальном времени. Ты как бы это мгновенно моделируешь у себя в будхе. И таким образом, соответственно, ты можешь предсказывать, что эта чашка, там, у него будет такая-то судьба и завершит свою жизнь она таким-то образом. То есть будущее определенно, абсолютно зависит от прошлого. Согласно закону кармы. Закону кармы, да. То есть, почему это возможно? Потому что есть причинно-следственная связь. Если ты сейчас имеешь такую волну, она не возникла, она с Луны не упала сама по себе, понимаешь? Она как-то возникла. Она возникла каким образом? Вот каким-то такой цепочкой предыдущих действий. И затем она исчезнет в цепочке следующих действий. Казалось бы, все логично, все понятно и не противоречит здравому смыслу. В конце концов, точно так же ведет себя любой компьютер, который, допустим, обсчитывает траекторию полета космического корабля. Вот наши запускают там очередную ракету-носитель какой-то. И мы смотрим, восхищаемся, как корабль взлетел. А в это же время где-нибудь там в центральном, как он, ЦУП, центр управления полета, стоят мощные компьютеры, которые на самом деле измеряют тепло, давление, силу там тяги, ветер, гравитацию, ну, в общем, что они там только не измеряют, и на графике уже строят этот самый... Ой, спасибо большое. Ой, как замечательно. Вот, и они строят уже график того, как бы предсказаний, куда же это все потом приведет. Ну, понятно, траекторию. Траекторию. Но понятно, с известной степенью точности. Так вот, в отличие, может быть, от такого формального подхода, ну, как это делает машина, здесь, в принципе, то же самое. Но только лишь два таких фактора вмешиваются. Один объективный, другой субъективный. Субъективный, что иногда просто поражает степень попадания в десятку, да, выполнения прогноза. И действительно, там на тебя человек смотрит и начинает предсказывать твое будущее, у тебя аж даже страшно становится. Думаешь, что это что-то такое мистическое, совершенно потустороннее. А на самом деле просто это вот механизм, отработанный до мелочей. Почему? Потому что наш разум, будхи, и все сопутствующие другие, соответственно, внутренние органы, это один из самых совершенных механизмов в мире. Это механизм. Наш разум – это механизм. Но один из самых совершенных, до которому, по большому счету, никакому компьютеру еще пока просто не дотянуть. Просто не дотянуть. Хотя в каких-то ряде задач, может быть, компьютер и показывает более лучшие результаты, но это скорее за счет, знаешь, ловкости рук, да, то есть быстроты, да, механистичности и быстроты, а не глубины. Вот, это вот одна отличительная черта. Вторая отличительная черта в том, что действие нашего разума несколько более сильное, чем действие компьютера, в том плане, что здесь присутствует еще элемент сознания, который высвечивает, и который... как бы имеет доступ во вневременной канал. Это, может быть, звучит коряво. Но по большому счету, о чем это говорит? О том, что логическими размышлениями или сосредоточением на том или ином объекте мы достигаем степени, как сказать, однонаправленности сознания, и, ну, грубо говоря, время останавливается. И мы как бы выпрыгиваем из поля деятельности времени, и то, что называется, как бы видим. Вот он, предмет был здесь, вот он сейчас у нас в руках, а будет там-то. Да? То есть, и вот это свойство, конечно же, ну, звучит действительно фантастически. Вот в этом может быть такая разница по сравнению с тем, как компьютер может предсказать траекторию там, или то, что будет с этим явлением. И способ достижения такой способности – это саньяма. Саньяма на объекте. Многие люди рождаются с этой способностью врожденной. Говорят, вот у него дар ясновидения. А у многих он открывается иногда в течение жизни стабильно или редко, с той или иной степенью интенсивности. Никто толком не может предсказать, что будет человек правильно делать предсказание или не будет. Значит, это возникает и исчезает. И тоже никто толком не может понять, почему это происходит. Но йога говорит, что в каждом из этих случаев имеет место саньяма. Но только человек с врожденной способностью занимался и тренировал свою степень вот такой сверхконцентрации, может быть, в предыдущей жизни. Или жил в таких условиях, где это быстро развилось. Поэтому он уже обладает этой способностью от рождения, он вроде ничего не делал, а уже ее получил. Но не бывает ничего просто так. Да, значит, в предыдущей жизни, потому что есть такой закон, закон причины и следствия. Если ты чем-то обладаешь, значит, была некая причина, почему ты этим обладаешь. Но даже человек, который абсолютно не обладает этим свойством, может ее, может этого свойства достичь, то есть этой способности, сверхспособности, именно за счет саньямы, то есть последовательного сосредоточения с все большим и большим усилением концентрации на объект или явление, в отношении которого он может, ну, или хочет дать какое-то предсказание. То есть у каждого в руках этот метод есть. Вопрос только в том, будешь ты это в себе развивать или не будешь. Вот и все. Потенциально это... Потенциально, если у тебя есть сознание, если ты живое существо, то да. Поехали дальше. У меня такой вопрос, вот, ну, может быть, он немножко такой вот практический. Как отличить вот это знание, вот, которое реальное, вот реально интуитивно полученное знание об каком-то объекте, от каких-то галлюцинаций, от того, что ты сам себе придумаешь по поводу этого объекта? У тебя золотой вопрос, даже бы я сказал не золотой, а платиновый вопрос. Это камень преткновения всех йог, точнее не йог, а вот сейчас в современном мире наблюдается огромное количество разного рода людей, претендующих на роль некого такого сверхчувственного опыта. И... Ну, то иногда создается впечатление, что вот оно чудо, но... При более детальном рассмотрении ты к своему, так сказать, веселью или не знаю к чему видишь, что на самом деле не всегда у них степень стопроцентного попадания. Иногда эта степень действительно очень большая, но не всегда. Почему? Да потому что стопроцентное попадание это только тогда, когда сила твоей концентрации, то есть самадхи, доведенная до предела. Когда есть всего лишь один объект или явление и нет ничего другого. У них этого нет. У них есть действительно очень сильная степень концентрации, но не предельная. Если нет предельной степени концентрации, значит всегда существует вероятность ошибки. То есть чего? Что в 80% правильного предсказания вклинивается 20% галлюцинаций. И вот этот вот коктейль смешанный, как правило, продается. Да? То есть бери и... Но продается вот с такой как бы полной уверенностью, что это 100% истинности. Иногда такая уверенность, она необходима для того, чтобы пробить вот эту стену непонимания и нежелания вообще слушать. Потому что, как правило, эти люди, они очень сенситивны, им очень тяжело и больно давать такие предсказания. Ну, я потом скажу, по какой причине. И они не позволяют никаких, как сказать, никакого... Сомнения, да. И только лишь в этом случае у них это все идет. Потому что если у них начинается сомнение, они начинают даже терять то, что имели. Поэтому это оправданно с точки зрения, вот, может быть, такой стратегии сохранения этого дара поведения, линия поведения. Но надо отдавать себе отчет, что только лишь Господь Бог знает все на свете. Что у каждого живого существа есть... небольшая доля, она разная для разных людей, так называемой свободной воли. То есть то, чего нельзя предсказать в принципе. Да? В принципе, вот есть такая принципиальная стенка, через которую нельзя прыгнуть, нельзя проскочить. Ни один предсказатель судеб. Никто, если он не Господь Бог. Вот если он Господь Бог, да, тогда я согласен, потому что сам Господь Бог, он, может быть, как раз с этой позиции свободы воли-то и действует. Но в противном случае, если человек, так сказать, высокоразвитое существо, но пока еще не абсолют, то всегда есть некий такой момент ошибки. Когда те или иные впечатления, То есть те или иные отпечатки накладывают на всю картину сдвиг. А с точки зрения нашей метафизики примерно происходит следующее, что у каждого предсказателя есть карма. Своя собственная их карма. Они тоже что-то делали и тоже себя отождествляют с тем, чем они не являются. И как следствие на поверхности их разума, пусть даже очень отточенного, все равно присутствуют следы загрязнения кармы. И когда проходит вот такая мощная мысль о том, что было или что собирается, то, конечно же, оно искажается их собственной кармой. Результат, ну, можете сказать, да, то есть вот тебе дают какой-то прогноз. И добро бы было, если бы он был 100% выполнимый или 100% невыполнимый. А вот он так, 50-50, попробуй разберись. Вот сейчас астрологи. Некоторые из них совершенно не понимают до конца эту логику и начинают с пеной у рта рассказывать, что все подчиняется только астрологии и больше ничему. Причем они... Ну вот с такой какой-то маниакальной даже убежденностью, что только лишь от положения планет зависит все. Что я невольно про себя думаю, что это материалисты последней воды. А Господь Бог куда, на что ж тогда, да? Ну если, конечно, они в него верят, да? Но, как правило, все заявляют, что они верят в Господа Бога. Ну имеется в виду в некое в абсолюта, да? Вот. И вот этот вот такой как бы раздрай, что с одной стороны они все пытаются механистически определить, что вроде ты как винтик в этой системе. Но ведь мы знаем, что это не так. Потому что если бы это было так, то тогда вообще бы разговора бы не было. Ну раз ты винтик, если ты часть, ты робот. То есть ты доходишь до степени свободы, ты можешь предсказать у человека что-то, а после, где начинается уже его свобода, там уже... Абсолютно, там да. Уже ты уже, ну это область... Господа Бога. Это таинственная страда Господа Бога. И что он себе задумывает, какая его игра высшая, знает, вероятно, только лишь он. Ну, иногда он может поделиться с очень другими мудрецами, которые, может быть, тоже иногда знают. Поэтому не особо любят они предсказывать. Потому что так можно, знаешь, наехать на область, которая тебе не принадлежит. Да, вот в рамках обычной жизни, где каждый человек как будильник, как его завели, так он и идет. Там спокойно ты можешь предсказать. Ты идешь по городу, и ты знаешь, что вот этого человека такие страхи, такие стремления, и в конце концов он достигнет того-то и того-то. Но ты как бы можешь это прогнозировать по вот этому полю обусловленности. Но даже у самого последнего бюргера, который погряз буквально вот в этой обусловленности, все равно есть свободная воля. Пусть маленькая, пусть немного, но есть. И можно вот так катком пройтись и по ней. А это то же самое, что немножко наезжать на как бы прерогативу Господа Бога. Да? То есть определять положение вещей. Поэтому иногда это выглядит нагловато. Когда ты начинаешь предсказывать то, что, в общем-то, тебя вообще, то есть то, что ты не понимаешь. То, что понимает только Бог и больше никто. Но с другой стороны, иногда очень, ну, бывает полезно, когда тебе предсказывают то, где ты обусловлен. Вот видишь? Да, не касаясь. Вот не касаясь вот этой вот этой епархии. И понимаешь, поэтому иногда, когда человек предсказатель, он должен в первую очередь очень критично относиться вот к такому моменту, где заканчиваются его собственные галлюцинации и начинаются его откровения, да? Ну вот, а субъективно, как это переживается? Где твои галлюцинации? Вот я смотрю на какой-то объект, я хочу получить информацию о нем. Пусть даже в объекте просто материальном, не какому-то человеку судьбу предсказывать, а просто. И вот приходит определенная информация. Здесь же есть такой тоже тонкий момент. С опытом, да, с опытом. Мне кажется, когда это действительно что-то истинное, вот как вот ты говорил, вот сознание, то, что присутствует сознание, впадаешь в невременное состояние. Это связано, когда вот получить информацию, что-то с чем-то хорошим. То есть интуиция, она всегда связана с приятным переживанием чего-то внутреннего. А когда начинается вот такая, а может быть это, а может быть я ошибаюсь, то есть какая-то, это уже разум увлекается, это уже можно сразу отбрасывать. Мы уже говорили на эту тему, видишь ли, интуиция, она дает информацию сразу. Вот она приходит, эта информация, но вот она пришла, но частью искажено твоими бессознательными впечатлениями. Но ты не можешь есть интуицию в чистом виде. Ты должен ее как бы конвертировать во что-то разумное, в мыслеформы. И вот тут включается такой переводчик. У каждого у нас есть внутри переводчик. Этот переводчик зовется разумом. Разум фактически интерпретирует интуицию и выражает ее в терминах слов, чтобы потом можно было действительно давать предсказания. Нострадамус писал свои вот эти вот знаменитые вот эти вот стихи, да? Ведь, вероятно всего, он пользовался интуицией, но как ему донести эту интуицию? Вот он, значит, что-то там такое писал. Точно так же и человек. Приходит знание, но оно как бы вневременно и вне терминов и слов, а ты должен его превратить в термины и слова. И поэтому нужен разум. Без разума здесь, в общем-то, не обойтись, если ты хочешь как-то передать это другим. Ну, как правило, когда предсказание это для кого-то другого, да, то есть ты не сам внутренне понимаешь, да даже когда ты сам внутренне чувствуешь, тебе надо это все более детализировать, потому что степень ясности мозгов еще не такая сильная, чтобы непосредственно работать на плане интуиции, поэтому нужно кое-какие вещи облекать в мясо реальных мыслей и каких-то слов и образов. Так вот, вот здесь, да, действительно, включается разум, и разум тоже начинает привносить свою лепту. Причем здесь еще более даже, может быть, сильное искажение. Здесь как никакие всплывают некие там аналогии и некоторые вещи, которые заставляют разум либо пугаться, либо впадать в такое отупленное состояние, что ему просто неинтересно. То есть разум еще тоже накладывает свое искажение. Ну, в плане интерпретации. Как плохой переводчик, который где-то примерно перевел, а где-то вообще ничего не понятно даже. Вот. Вот такая вот тема. Да, ну вот есть такие конкретные моменты, когда вот тоже где-то я читал и слышал, что человек откидывается в кресле, и он знает, что к нему идут, и он видит, вот сейчас они вышли из дома, сейчас они едут на машине, а сейчас они заходят в мой подъезд, какие-то, например, друзья его. И он вот это вот буквально, и все это происходит. Нет, Саш, люди звонят, не путай сверхчувственное восприятие, мы сейчас говорим немножко о другом. Ты сейчас в одну кучу мешаешь две разные сверхспособности. Есть сверхспособность, это сверхчувственное восприятие, понимаешь, это совсем другая вещь. А есть способность предсказания, понимаешь? Это несколько разные вещи, понимаешь? Когда у тебя сверхчувственное восприятие, ты можешь воспринимать все, что происходит на большом расстоянии, без использования обычных своих органов чувств. А вот когда ты делаешь предсказания, ты фактически не пользуешься вот этим сверхчувственным восприятием, а есть такое красивое выражение, как по капле морской воды, это где-то в йоговской книге очень, ну, такое красивое выражение было, как по капле воды можно сделать вывод о том, что существуют реки и океаны. В этих океанах бушуют штормы, значит, с ураганами. Но бывает еще и спокойная погода. То есть это нечто другое. А разве невозможно, вот разве возможно получение такой информации интуитивной без сверхчувственного восприятия? Если у тебя вот так чувство не отточено, каким образом ты это получишь, знание? Еще раз тебе повторяю. Вот ты держишь в руках чашку с чаем. У тебя в твоем будхе возникла мыслеформа, волна мыслеформа, соответствующая этой чашке. То есть у тебя возникла точная копия этого объекта в тонкой материи будхи. Волна. Точнее, даже это как бы копия, что я имею в виду под копией. То есть под копией некая такая волна, которая однозначно описывает этот объект. И все, больше ты ничего не, ну как, грубо говоря, не воспринимаешь. Ты не подключаешься, значит,

это понятие приходит, мы понимаем, о чем идет речь. То есть не что-то конкретное, а кружек может быть много, очень разных, но вот такой вот. Да нет, даже не в этом смысле. А в смысле, что вообще такое явление существует. Понимаешь? И кто-то скажет, боже, это какая-то тавтология. Ну, кружка, ну понятно, что вот она, глиняная. И кружка, вот оно, слово кружка, вот оно, понятие кружка. То есть, о чем здесь можно говорить? А вот самое интересное как раз и начинается, что говорить здесь можно много о чем. Потому что эти три вещи, они совершенно разные. Но мы этого не понимаем. Мы настолько не задумываемся и настолько часто употребляем каждое из этих понятий, да, то есть кружка, понятие кружки и слово кружка, что они у нас сливаются в голове в единый конгломерат. И вот тут-то начинаются самые интересные приключения. Почему? Да потому что вот тут встраивается ошибка. Как эта ошибка работает? Мы немножко попозже поговорим. Я, может быть, добавлю кое-что из мантра-йоги. Привяжу, может быть, это тантрическое понимание этого явления. Но сама по себе кружка, само по себе слово кружка и само по себе смысловое значение кружки. Это три разные вещи, которые наш разум вот так вот комкая смешивает в одно и как бы проглатывает. Но точно такая же вещь и в отношении, допустим, явлений. Ветер. Есть объективное понятие, что когда какие-то частички воздуха быстро как-то там двигаются, возникает ветер. С другой стороны, есть слово «ветер». С третьей стороны, есть понятие «ветер». Говорят, ну, ладно, если со словом все ясно, в каждом языке слово свое, то, может быть, не стоит разделять между физическим явлением «ветер» и понятием «ветер». Так вот, самое смешное, что стоит. Ну и в чем разница, что вот он может быть разный, может быть сильный ветер, может быть слабый. Здесь более, еще раз хочу тебе сказать, еще более тонкая связь. Дальше, какое-нибудь явление. Ну, допустим, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. Есть Нью-Йоркская фондовая биржа, где проходят торги. Есть, так сказать, некое такое предложение, которое говорит об этом, как-то описывает, да, этот факт. И третье, суть само действия. И еще раз, всегда возникает такое вот ощущение, что, боже мой, это какое-то такое искусственное деление на три, там, где, в общем-то, его быть не должно. Но вот тут можно добавить некие такие замечания из другой науки, которая пришла в первую очередь из тантризма, а науки мантра-йоги. И говорит она о том, что произошло смешение на определенном этапе развития Вселенной, на определенном этапе развития языка даже вот в человеческой среде. Произошло некое смешение. В каком плане? Мы стали употреблять непрямые названия, непрямые слова, названия, которые есть мантры объекта или явления, а косвенные, боясь воспроизвести эти объекты или явления. В результате мы сейчас пользуемся в своем языке подмененными понятиями практически во всем. Вот почему язык претерпевает изменения. Именно вот этой категории понятий, да, мы вот... Да, ну там как и понятие, так и само произношение, и оно, ну то есть получается так, что иногда, проглатывая вот этот комок из трех, заглотили, да, и думаем, что это единое, а на самом деле там совершенно три различных составляющие, которые в дальнейшем, ну в общем, были поменены. Более того, мантра-йога говорит, что если известно имя, действительно имя, вибрация, то тогда известны, и ты имеешь сразу и два остальных. Имея вибрацию, то есть ты имеешь и смысл этой вибрации, и сам объект этой вибрации. И, соответственно, с другой стороны, если ты непосредственно воспринимаешь объект, то к тебе приходит как смысл этого объекта, так и вибрация этого объекта, по которой ты можешь ее воспроизвести. Но это очень сложная тема из мантра-йоги. Я не хочу в ней углубляться. Это, ну, если там интересно, у нас будут еще и семинары по этому. Но здесь мы остановимся на сверхспособностях, которые вот есть в йоге. Так вот, когда саньяма применяется на вот это явление, о котором мы сейчас говорили, то есть на то, что у слова, объект слова и смысл этого слова, это суть три большие, как говорится, разницы, то приходит некая сверхспособность понимания языка. Ну, здесь сказано всех там зверей и птиц, но еще и людей. Понятно, что в этом-то смысле. В этом-то смысле здесь можно даже дальше пройти. Что такое саньяма на этом? Это когда мы последовательно начинаем размышлять и сосредотачивать свой разум на этих трех явлениях. Мы думаем только лишь вот о этой, ну, если угодно, несколько абстрактной идее, о том, что есть слово, есть объект слова, есть, значит, соответственно. Третье. И мы концентрируемся на этом, концентрируемся все сильнее, и разум перестает отвлекаться. Ну, то есть происходит саньяма, то есть постадийное увеличение концентрации. И вот когда концентрация достигает предела, когда мы только вот об этом и думаем, то есть об этом факте, о том, что эти три разные сути, то как следствие приходит вот такое интуитивное знание уже. Знание того, как это все завязано, как это все построено. А если приходит знание того, как это все завязано и как это все построено, то уже ты можешь через одно вытаскивать другое с поправкой на ошибку. И тогда действительно, как утверждают вот великие святые, как Сергий Радонежский, там, Серафим Саровский, они могли общаться с зверьми, птицами. Причем это вызывало вот у окружающих их людей, ну, совершенно удивление. Что-то вот не совсем мне понятно, как. То есть они вот по этим звукам, которые они воспроизводят, эти звери, птицы, или вот по каким они, вот что они в них вычисляют? Ну, давай тогда так, еще раз. Я не хотел этой темы, не хотел эту тему сейчас здесь затрагивать, все-таки это мантра-йога. Ну вот смотри, птичка, когда она произносит то или иное. Вибрацию, да, она под этим что-то имеет в виду. Какое-то понятие. Может быть, даже совершенно смутное, и это все проходит на уровне каких-то там безусловных рефлексов, или условных рефлексов, не знаю. Уж не знаю как, но самим фактом того, что она там себе что-то чирикает, значит, есть причина, которая заставляет ее чирикать. То есть она этим хочет что-то передать. Некий какой-то смысл. Вот. А у этого смысла есть объект этого смысла. То есть какое-то явление, ну или действительно какой-то объект непосредственно. Она увидела червячка. Вот. И в обычном смысле мы смотрим, как там воробушек чирикает, и ничего не понимаем. А ведь он вполне конкретно передает какую-то информацию другой стайке воробушков. Никогда не наблюдал, как они там наблюдает такая стайка и начинает в пыли там купаться, что-то такое себе там болтают, чирикают, друг с другом разговаривают время от времени, с друг другом драться начинают, ну какие-то там или драться, играть начинают, но вот они как бы вместе, и они как бы друг для друга что-то там такое друг другу говорят, как-то общаются. И это сплошь и рядом. Вот на, ну, люди не замечают этого. Люди считают, что вообще ничего нет. Ты садишься на лавочке, да, рядом с которой чирикают воробушки. Ты их вообще не видишь. Для тебя их вроде как и не существует. Но они есть. И они о чем-то там своем говорят. Может быть, это не очень такие там последние откровения в области квантовой физики. Я, конечно, не спорю. Но для своего уровня, вероятно, умные мысли. И вот... Есть люди, которые обладают способностью понимать, что они имеют в виду, когда вот они сейчас, да, чирикают. То есть ты начинаешь понимать, какие у них эмоции, ну, в общем, почему это возникло. Ты как бы через вот это восприятие их чириканья вытаскиваешь и объект чириканья, и смысл того, значит, из-за чего они, значит, вот чирикают. А приходит это, когда ты знаешь, что это три разные вещи, и тот некий интуитивный подход, когда их объединить, чтобы из одного вытащить сразу все. Понимаешь? И достигается это саньямой, то есть размышлением с усилением на вот этом моменте, о том, что слово само по себе, значение слова и объект для выражения слова, суть три разные вещи. Понятно.